84. Как обманывают мошенники. Желание быстро обогатиться или неосторожность могут обнулить наши усилия по накоплению капитала. Давай поговорим о том, кто покушается на твои деньги. Мошенничество. Это преступление через обман, цель которого — получение выгоды за счет других людей. С развитием технологий схемы мошенников стали очень хитрыми. Основные виды мошенничества. Взятие кредитов. Подделка документов для получения кредита на чужое имя. Обман покупателей. Продажа несуществующих товаров или услуг через интернет, например, на сайтах объявлений. Пирамиды и финансовые схемы. Создание финансовых пирамид, где деньги новых участников идут на выплаты старым. Подделка документов. Продажа имущества по поддельным документам. Современные виды мошенничества. Первое – интернет-мошенничество. Фишинг. Создание поддельных сайтов или рассылка писем с целью получения личной информации, логинов, паролей, данных карт. Рассылка СМС. Отправка сообщений с предложениями о выигрыше или просьбе перевести деньги для получения приза. Второе. Мошенничество через социальные сети. Ложные профили. Создание фальшивых аккаунтов для обмана пользователей, например, просьбы о помощи. Краудфандинг. Сбор средств на несуществующие проекты или благотворительность. Третье. Мошенничество с банковскими картами. Скиминг. Использование специальных устройств для считывания информации с карт в банкоматах или терминалах. Удаленное управление картой. Получение доступа к банковским счетам через вредоносные программы и ссылки с вирусами. Как защититься? Проявляй осторожность при онлайн-покупках. Проверяй репутацию продавца и используй безопасные способы оплаты. Также обращай внимание на URL сайта перед вводом данных. Не раскрывай личную информацию, будь осторожнее с сообщениями и звонками от незнакомцев. Используй антивирусное ПО, программное обеспечение. Защищай свои устройства от вредоносных программ. Пользуйся только официальными приложениями. Придумывай сложные пароли и используй двухфакторную аутентификацию. Новые схемы мошенничества появляются каждый день, и все они нацелены на эмоции человека — страх, любовь к близким и так далее. Знание основных видов мошенничества и способов защиты поможет избежать финансовых потерь.